даем от времени до времени новое положение, которое служит как бы отправной точкой для мышления. Эти зерна мысли, закладываемые в сознании, в свое время дадут свои всходы. И то, что кажется неприложимым в настоящий момент, окажется жизненно нужным в урочный момент будущего. Потому мудро подобрать каждую крупицу посылаемых мыслей, не накладывая на них своего суждения от настоящего дня.